Нет. Если вы вспомните, мистер Бакли, я пытался не допустить этого. Несколько раз я подавал заявление о переносе места процесса. Неоднократно говорил, что суд не должен проходить в этом здании. Это вы настаивали, чтобы он был здесь, мистер Бакли. А вы, судья, поддерживали эту идею. Жаловаться теперь с вашей стороны неразумно. Джейк и сам удивился той уверенности, с которой он говорил. Бакли буркнул что-то и уставился в окно. Вы только посмотрите на них. Черные дикари. Их тут 10 000. После полудня их стало уже 15. Проехавшие сотни миль машины, некоторые из них были с теннессийскими номерами, стояли вдоль обочин дорог даже за пределами города. Их пассажиры пешком шли 2, а то и 3 мили под палящим солнцем, чтобы присоединиться к своим собратьям, окружившим здание суда. Настроены все были очень мирно. Эйджи дал команду обедать, и люди начали открывать корзинки с провизией, термосы, стали делиться и угощать друг друга. Они старались держаться тени, но на всех ее никак не могло хватить, слишком мало вокруг было деревьев. В поисках воды и туалетов участники марша заполнили здание суда. Они прохаживались по тротуарам, заглядывая в витрины закрытых магазинов и лавок. Опасаясь неожиданностей, кофейня и чайный домик на обеденный перерыв вовсе закрыли свои двери. Очередь к колоду растянулась на 1.5 квартала. Джейк, Гарри Рекс и Люсьен сидели на балконе и наслаждались раскрывавшимся перед ними зрелищем. На столике рядом с ними стоял кувшин с холодной маргаритой, медленно, но неуклонно убывавший. Временами вся троица начинала вторить толпе внизу «Свободу Карлу Ли» или же подтягивала мелодию «We shall overcome». Слов, которые никто, кроме Люсьена, не знал. Но Люсьен выучил их еще в славные 60-е, когда борьба за равноправие вступала в силу. Он хвастался тем, что был единственным белым в графстве, знавшим каждую строку каждого куплета. Между глотками коктейля он пояснил своим друзьям, что ходил в те годы в негритянскую церковь, поскольку его собственная церковь отказалась пускать в храм чернокожих. Подтолкнуло его к такому решению то, что во время последней 3-часовой проповеди с ним случился прострел в пояснице. «Нет», — сказал себе Люсьен, — «такой жертвы религия белых от него не дождется». Тем не менее, деньги на счет своей старой церкви он продолжал перечислять регулярно. Время от времени у офиса останавливалась группа телевизионщиков, принимавшихся забрасывать Джейка вопросами. Тот делал вид, что не слышит их, а под конец на все вопросы стал отвечать упрямым «Свободу Карлу Ли!». Ровно в 1:30 пополудни Эйджи взял в руку рупор, другой поднял знамя и принялся выстраивать колонну. Из рупора полились слова церковного гимна. Тут же, каждым кругом, ряды становились все теснее, звуки все громче. В течение 15 минут после того, как Ребе Бетс объявила, что считает Карла Ли невиновным, в совещательной комнате стояла полная тишина. Она сказала, что если бы на месте девочки оказалась она сама, то при первом же случае рассчиталась бы с подонком. Теперь голоса разделились 5 против 5. 2 еще не решили. Компромисс казался невозможным. Эккер по-прежнему никак не выразил своего мнения. Бедняжка Юла Дел Йейтс ныла то одно, то другое, и каждому было ясно, что она примкнет к большинству. В конце концов, она расплакалась в уголке у окна, откуда ее отвел на место Клайд Сиско. Она хотела домой. Она чувствовала себя здесь, как в тюрьме. События на площади, между тем, достигали своего накала. Когда рявканье рупора раздавалось под самым окном, вся совещательная комната замирала, объятая неким тревожным чувством. Экер пытался успокаивать присяжных. Каждый с нетерпением ждал, когда грозные звуки начнут стихать в отдалении. Но отголоски их доносились из противоположного конца площади. Кэрол Корман была первой, кто обеспокоенно спросил, гарантирована ли им их личная безопасность. Крошечный мотель где-то на задворках графства показался вдруг присяжным уютным и надежным прибежищем. Поговорить о семьях присутствовавших, чтобы как-то убить время до 5 часов, когда Нус призовет их к себе. Берни Тул, в общем-то склонявшаяся к тому, чтобы признать Карла Ли виновным, высказала мысль, бывшую на уме у каждого, но которую никто не решался произнести вслух. «А почему бы нам просто не сказать судье, что мы в тупике? В безнадежном тупике?» «Тогда он должен будет назначить новое рассмотрение, не так ли?» — спросила Джо Энн Гейтс. «Да», — ответил Экер. «А через несколько месяцев ему на пенсию. Может объявить перерыв до завтра и попробовать еще раз?» Они все согласились. Они еще не были готовы поставить точку. Юла Делл тихо плакал. В 4 часа дня Карл Ли вместе с детьми подошел к высокому окну, одному из тех, что шли вдоль обеих сторон зала. В стене рядом с окном он заметил маленькую ручку и повернул ее. Створки окна распахнулись от пола до потолка, открывая выход на небольшой балкон с западной стороны здания. Кивнув стоявшему у стены полицейскому, Карл Ли, держа на руках Тоню, сделал шаг вперед. Толпа тут же увидела его. Выкрикивая его имя, люди стали все ближе и ближе подходить к зданию. Прямо через лужайку Эйджи повел за собою всю колонну. Волна чернокожих скрыла под собой невысокое крыльцо в неудержимом порыве быть как можно ближе к тому, ради которого они сюда приехали. «Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!» Он помахал им рукой, поцеловал дочь, прижал к себе сыновей. Он стоял и махал им. Подняли свои ручонки и дети. Джейк и его друзья решили воспользоваться этим моментом, чтобы перебраться через улицу. Только что позвонила Джин Гиллеспи. Их ждет Нус. Судья был взволнован. Окружной прокурор в ярости. «Я требую нового процесса, нового рассмотрения дела», — орал он на Нуза, когда Джейк входил в кабинет. «Вы можете подать соответствующее заявление, губернатор». «Вы не можете требовать», — обратился с порога к нему Джейк, глядя на Бакли стеклянными глазами. «Убирайся к дьяволу, Брайганс! Это ты все организовал! Ты созвал сюда этих черных! Вот они, твои любимчики!» «Где секретарь суда?» — невозмутимо спросил Джейк. «Я хочу, чтобы эти слова были внесены в протокол. Джентльмены!» — обратился к ним Нус. «Будем профессионалами!» «Судья! Обвинение настаивает на новом процессе!» Бакли изо всех сил старался быть профессионалом. «Заявление не принято». «Хорошо. В таком случае обвинение предлагает, чтобы жюри совещалось в другом месте, не в здании суда». «Интересная мысль», — отозвался Нус. «Почему бы им не продолжить в мотеле? Там тихо, и место это известно очень ограниченному кругу», — доверительно произнес Бакли. Джейк повернулся к нему судья. «Нет, ничего не получится. Нет ни одного официального документа, дающего вам право разрешить присяжным совещаться вне стен здания суда». Из кармана Джейк извлек какие-то бумаги, бросил их на стол. «Штат против Дьюбаса. Дело 63-го года. Графство Линвуд. В здании суда графства во время процесса вследствие жары вышел из строя кондиционер. Окружной судья позволил присяжным работать в помещении местной библиотеки. Защита заявила протест. Жюри вынесло обвинительный вердикт. Рассматривая апелляцию, Верховный суд признал, что, приняв подобное неверное решение, судья превысил свои полномочия. Было определено, что жюри должно заседать в совещательной комнате, расположенной в том же здании, где слушалось дело обвиняемого. Никуда вы не можете их переместить.